Император невольно потянулся к одному из перстней на пальцах, но остановил движение на полпути. «У нас же с вами обмен клятвами и мирный договор», — нахмурился Петр Алексеевич. «К чему такие вопросы?» «К тому, что я прекрасно представляю, что ждет мой род и мои земли в случае победы Кречета в войне. У меня есть место для отступления и маневра. А у вас, кроме нашего договора о политическом убежище, есть ли некий протокол на случай уничтожения целой династии или ее покровителя?» Император задумался. «Если нас уничтожат, то должен будет пройти совет всех родов, где и изберут новую династию. Вот только желающих тьма, а трон один. Сперва начнется подкуп, затем манипуляции и шантаж, а после наиболее непримиримые схлестнутся, что лавинообразно запустит процесс с более мелких, но повсеместных стычек. Многим захочется поквитаться с врагами, пользуясь беззаконием, и, вероятнее всего, начнется гражданская война. Под шумок соседи подтянутся и превратят некогда огромную страну в лоскутное одеяло мелких территорий. Сами бы на кого поставили, позволил я себе любопытство. Тигровы, без раздумий ответил Петр Алексеевич. Эти железными когтями наведут порядок, предварительно дав остальным хлебнуть за пару лет горя и стать более сговорчивыми. Сибирь они держат крепко. Если бы не их нелюбовь к теплу, ни мы, ни Орлановы надолго на троне не задержались бы. Пока мы держим негласный нейтралитет, но, если им само в руки плыть будет, кто же откажется? Вариант с Тигровыми был заманчивый, если бы не одно «но». Пара лет гражданской войны, во время которой прольется столько крови, что можно будет новую реку на карте империи отметить. Опять же, касалось ли меня это? Скорее, да, чем нет. Земля, люди, наследство для детей. Если нам было куда уйти, то моим друзьям нет. Каждый из них нес ответственность за свои рода, а часть, являясь вассалами императорской семьи, попадала еще и в непосредственную мясорубку передела сфер влияния. Подорожниковы, Белухины, Мангустова с ними равнять не стоило, тот сам мог рога обломать кому угодно, но даже он не стал убивать Кречета, лишь продемонстрировав силу. О чем задумались, Михаил Юрьевич? Без всякой издевки, как к равному, обратился император. О плюсах и минусах смены династии, не стал я юлить и лукавить. А ваша семья может перейти к другому покровителю? Я, Александр и Андрей, скорее всего, не переживем ни смерти Кречета, ни проклятия в случае смены покровителя. Слишком крепко повязаны на здоровье его магические дары. Сами видели, как меня подкосило его наказание. Девочки, вероятно, выживут. Воспоминания крови у императора на эту тему отсутствовали, поэтому я обратился к жене за подсказкой. Оль, не врет. Предполагает, что Кречет специально намудрил, чтобы мужчины в роду никуда не рыпнулись. Девок ведь замуж отдают, а мужикам род продолжать. Вот их и делали послушными. Да. Что ж меня так угораздило вляпаться, как привести к адекватности этого царственного курица, при этом не убив его случайно, а вместе с ним и всю императорскую семью. Марии Петровне как-то трон в руки отдавать не хотелось после всех вытворяемых ею чудес. Михаил Юрьевич, а из-за чего собственно конфликт? Может еще есть шанс свести все на мировую? Император искренне искал пути решения внезапно возникшей проблемы. Я мог бы попробовать пообщаться с покровителем. Петр Алексеевич, вы же в курсе, кому в древности принадлежали эти земли? Я указал рукой вокруг себя. Говорил же вам, не лезть в это дело, покачал тот головой. Там передача земель была насквозь незаконная, но отцу загорелось, и вот мы имеем, что имеем. Если вас это успокоит, то это тоже эксперименты Кречета. Но вернемся к нашей ситуации. Ваш покровитель обвинил меня в присвоении дикого источника силы и обожествлении за его счет. А вы, кажется, император готов был уже поверить во что угодно. Нет, перебил я собеседника. Да, сильнее многих в этом мире. Имею несколько способностей, одна из которых и вовсе временно заемная, но предполагаемый Кречетом источник силы не использовал и не смогу. Я не стихийник. Так и он тоже далек от стихийной магии, удивился Петр Алексеевич. Я не представляю, как это должно работать, а это уже вторая часть проблемы. Он предполагает, что я смогу преобразовать силу источника в благодать и передать ему, потому требует сменить покровительство. А вы, а меня связывают с комаром клятвы, разрыв которых равносилен смерти. Поэтому у нас конфликт интересов. Как вы понимаете, комару ультиматум вашего тотема тоже не понравился. Еще бы, кому такое понравится, тяжело вздохнул император. А если попробовать отдать ему эти земли, а вам предоставить другие, ему нас в комплекте подавай, развел я руками. Император поерзал в кресле, но все же решился задать интересующий его вопрос. «Вы меня простите, но из нашего разговора я понял и то, что у вас есть сила и возможность избавиться от угрозы со стороны моего тотема. Петр Алексеевич не продержался бы 300 лет на троне, если бы не умение читать между строк. Потому мои вопросы он интерпретировал совершенно верно. Вы не ошиблись, так и есть. У меня были некоторые колебания на его счет, и я хотел сопоставить собственное видение результатов окончательного устранения угрозы с вашим. Всплыли некоторые факты, о которых я не знал. Михаил Юрьевич, каков бы ни был результат вашего анализа, могу я воспользоваться тем самым правом политического убежища для своей семьи?» Император даже встал с кресла, вглядываясь мне в глаза. «Надеюсь, в случае смерти покровителя, Софья сможет дотянуть детей до момента принятия ими другого тотема. Боги с ним, с этим троном. Еще раз терять всю семью из-за божественной блажи я не готов». Я кивнул, не видя сложности в удовлетворении этой просьбы. «А сами? А что я сам?» – удивился Петр Алексеевич. «Капитан последним покидает тонущий корабль или вовсе остается на нем? Погодите топить корабль нашей страны», – попытался подбодрить я императора. «Может, еще выгребем, только вашему вперед смотрящему перья чуть повыщипываем». Глава 16. Красный дракон возлежал на каменном выступе посреди скалистых гор, веками обжигаемых солнцем, омываемых дождем и обдуваемых ветром. Слои пород напоминали коржи торта. Сейчас эти слои стекали каплями по выступам, словно крем. Виной всему была температура тела красного. От него так и пыхало жаром, от которого даже у кречета обгорали перья. Потому богу пришлось держаться чуть в стороне от своего собеседника. Кречет разглядывал красного дракона, прислушиваясь к собственным ощущениям. И все же нет, не подходит. А как было бы феерично, мечтательно представил результат своей аферы кречет, заодно и своим бы подсобил рыбки в мутной воде наловить или территориями прирасти. «Не понимаю, зачем ты пришел», зевнув оскаленной пастью, которая могла стать проблемой даже для кречета, красный лениво разглядывал покровителя российского императорского дома. «Собираю информацию. Солнечная Нека уже дособиралась, и нас оговорила, и тебя чуть в войну не втянула», пыхнул дымом из ноздрей дракон. «Твое настроение я уже понял, но хотел бы пообщаться и с остальными драконидами». «Общайся, кто же тебе мешает?» Совершенно по-человечески пожал плечами дракон. «Без твоего разрешения они рта не откроют». Досада невольно просочилась в голос кречета. Ему пришлось мысленно досчитать до 10, чтобы не вспылить. Красный был ему нужен. «Откроют, но тебе не понравится их ответ». Дракон встряхнул крыльями, отчего капли раскаленного жидкого камня брызгами разлетелись во все стороны. Кречет терпел, всем своим видом не показывая эффекта от причиненных неудобств, что легко можно было приравнить к проявлению слабости. «Не присоединишься, значит». Дракон даже не удостоил его ответа. Он не бог, он очередной самозванец, получивший доступ к источнику отступницы, попытался достучаться до разума дракона кречет. «Ты сейчас про Эсфиса или про Комарина? Это одно и то же отродье», вспылил кречет, но красный неожиданно рассмеялся. От его смеха с окрестных скал посыпались камешки. «Ты забываешь, что я сам стихийник. В нем нет стихийной магии, и в отступнице не было. Второй раз никто не поведется на одну и ту же байку. И в отличие от бедной девочки, этот вам всем рога, крылья и головы пооткручивает. И будет в своем праве. Ты так уверен в его победе, что готов предать свой мир». Кречету всегда удавалось умело манипулировать божественными чувствами, но не в случае с красным драконом. Тот был старым, мудрым и чуточку себе на уме. «Мне хватает мозгов вовремя остановиться, а тебе нет». Кольцо жара вспыхнуло и разошлось от дракона во все стороны, заставляя кречета отлететь на безопасное расстояние. Так и не получив желаемого, богу пришлось заложить вираж и уйти на соседние скалы, где виднелись на выступах прочие дракониды. «Ну ничего, если красный не хочет вмешиваться, есть и другие, и уж они-то явно жаждут мести. Сколько времени нужно богам, чтобы создать новую расширенную коалицию? Это мне было неведомо, но и продолжать жить, как будто ничего не произошло, тоже не выходило. Я постоянно держал на подкорке, что Хмарева перестала быть безопасным местом для моих людей, и больше всего я боялся, что боги могут явиться туда в мое отсутствие. «Будем дежурить по очереди», — предложила Ольга. «В прошлый раз в бойне меня хватило почти на сутки, так что успеешь прийти на помощь. Боги, и за что мне только досталась настолько самоотверженная женщина, готовая стоять насмерть со мной плечом к плечу. «За честность», — ответила с кривой улыбкой эмпатка. «Она в любом мире дорого стоит. Мне этого достаточно. Однако бросать жену на амбразуру божественных разборок я не собирался. Потому у меня в голове весьма спонтанно созрела сумасшедшая мысль. Камара, а мы можем создать свою защиту от богов, взять дюжину своих и провести ритуал заново? Кажется, покровитель даже подвис от моего вопроса. Ты заново хочешь проклясть свои же земли? Ну да, а кто сказал, что проклятие – это плохо? Мы при нем отлично жили, и безопасность от богов какая-никакая была. Камара даже проявился у меня, проверить не шучу ли. Увидев мое совершенно серьезное выражение лица, он принялся рассуждать вслух. Теоретически, можно попробовать. Нужно только у шакала конструкт выведать. Он его, правда, просто так не отдаст, но можно попробовать выменить. Ты мне лучше скажи, где дюжину лояльных богов выискать? У нас с этим глухо. Эгоизм, наше все. Ты и виноград, принялся я перечислять вероятных союзников. Белый медведь нам должен за 100. Шевелуч, может быть, согласится в благодарность за оживление дракончика. Гепарда можно попробовать привлечь за помощь гепардеви. Мангустова попрошу, вдруг не откажет. Фенрир опять же готов был еще один зуб пожертвовать в свое время. Может и здесь согласится. Это сколько уже? 7, отозвался Камара задумчиво. Так-то уже больше половины. Еще мы с Ольгой. Ну и попробовать предложить участие Белухе, Тайпану, Красному Дракону и Курту. Может, кто-то и согласится. Не уверен, что получится, все же неуверенно возразил Камара. В прошлый раз никто не вмешивался, когда отступницу уничтожали. С чего им вдруг на твою защиту вставать? Может быть, грамма Дамантия и возможность насолить Кречету несколько изменит их приоритеты? Охренеть, я тут бесплатно вписываюсь, а он над Дамантием направо и налево разбрасывается. Возмутился Камара. Да за такую мотивацию у нас очередь выстроится. Даже вы с Ольгой не понадобитесь. А вот этого не надо. Тут же остановил я друга. Наше участие обязательно. Мы – гарант того, что со временем, как бы ни менялись взгляды у богов, защита не падет. Мы не дадим согласия на ее снятие. Да как скажешь, поднял лапки кверху Камара. Но должен предупредить, вы хоть и сильны в теории, но все же юны как боги. Потому нужно будет некое сердце для конструкта, энергетический накопитель, называй как хочешь, чтобы стабилизировать конструкт на первое время. У тебя же такой же стоит на твоей обители. Мне там сдохнуть пришлось добровольно, отмахнулся я. Повторять такой опыт мне не хочется, ибо лимит на воскрешение когда-то может и закончиться. Камара только развел лапы в стороны, всем своим видом изображая, что он здесь не при делах. Я же вспомнил про образец батарейки, оставшийся где-то на месте пленения бабушки Тары. Хочешь не хочешь, а нам теперь нужна была батарейка не только для системы, но и для личного пользования. А это переводило визит к иномирным богам из разряда отдаленной перспективы в разряд срочной. Будет тебе батарейка, ты только соучастников нам найди. Дирижабль гепардеви в воздушном порту столицы сложно было не заметить. Мы с Агафьей смотрели на это алое недоразумение с хищными формами в два раза меньше моей капельки и ожидали швартовки. Стоило воздушному гиганту заикариться, и вампирша ушла в тень. Ее задачей было попасть на борт раньше таможенников и умыкнуть гримуар. Абдул-Азиза мы предупредили о схеме получения подарков, а он уж в свою очередь предупредил капитана Когтистого, так назывался дирижабль иранской правящей семьи. Потому на борту никто не убедился появлению тени. Ей со всеми почестями и расшаркиваниями вручили подарок уважаемому графу. Остальные грузы особых вопросов у таможенников не вызвали, кроме одного. Граф, куда вам столько? Этот вопрос вырвался у служащего, пересчитывающего тюки с тканями самых разных расцветок и фактур. Даже знать не хочу, но хвала богам, это не совсем мне, а моим вассальным подданным. Абдул-Азиз расщедрился. Грузчики выносили все новые и новые сундуки из драгоценных пород дерева, а внутри чего только не было. Посуда, украшения, ароматические масла, духи, ткани, ковры, оружие, одежда. Боги, такое ощущение, что иранцы когда-то задолжали нам дань за 10 лет и вдруг решили ее вернуть, выдохнул служащий, разглядывая парные сабли с богато инкрустированными ножнами и эфесами. А у меня ощущение, что это выкуп за кого-то из моих сестер, но мы никого из них иранцам в гарем не обещали, отозвался из-за спины знакомый голос принца Александра. О его приближении меня успела предупредить Агафья из тени, потому неожиданностью оно не стало. Рад встрече, ваше императорское высочество, Я коротко кивнул принцу. «Взаимно, Михаил Юрьевич, взаимно», — улыбнулся принц и подмигнул мне. «Титуловать вас не буду, боюсь ошибиться». Судя по всему, император уже успел обсудить с наследником престола предстоящую войну и эвакуацию, а также изменение моего статуса. С одной стороны, это несколько облегчало общение, с другой, не отменяло соблюдение правил приличия на людях. «Александр Петрович, а вы по мою душу, или какая иностранная делегация ожидается?» – полюбопытствовал я. «Что удивительно, но не по вашу», – не сдержал усталого вздоха принц. «Разведка донесла, что иранцы некий жутко дорогой и опасный артефакт из закромов вынули и к нам перебросили. Опасаемся, что могут диверсию устроить. Уж простите, но тогда здесь Медведев должен землю рыть носом, а вас подальше отсюда держать надо было», — покачал я головой. «Это вы зря так, на мне побрякушек не меньше, чем в свое время на сестре было, когда она детей у вас малых трясинках защищала. Больше шансов спасти кого-то, возможно, но нерациональность происходящего налицо, не стал я спорить. К тому же вам повезло, нет там ничего, а тот артефакт, о котором идет речь, подарок мне от Шахзади Абдул-Азиза, и его уже нет в порту. Вот только я не успокоил принца, а наоборот озадачил. А вы уверены, что под прикрытием вашего к нам не провезли еще что-то? Здесь мне крыть было нечем. Одно дело, отношения со мной, и совсем другое, международная политика со всеми ее грязными диверсиями. Не уверен, не стал я спорить. Могу только предоставить доступ ко всему оставшемуся грузу. Если там что-то есть, то препятствовать изъятию не стану. Принц кивнул и, подозвав кого-то из офицеров, коротко передал мои вводные. «Мы же с вами можем пока пройти в зал для делегации воздушного порта, выпить кофе и обсудить некоторые детали нашего предстоящего путешествия. Александр Петрович, боюсь, что имею в наличии очень сжатые сроки», — осторожно намекнул я принцу на нехватку времени в контексте предстоящих событий. «Понимаю, но займу не более четверти часа». Разговор с принцем действительно занял не больше четверти часа. Договорились, что все эвакуируемые в полном составе явятся к нам вечером на свадьбу. Повод соответствующий, вассалы императора сочетаются браком. К тому же дети императорского рода были очень дружны со Светой, потому их прибытие в полном составе не вызовет подозрений. Императрице это не касалось, как оказалось. Одна из них решила оставаться с мужем до последнего, а второй в таком случае пришлось делать хорошую мину при плохой игре. Только сразу предупреждаю, с учетом разницы во времени, пока здесь пройдет день, у меня вы год проживете. Без новостей и без привычного обожания и почитания. Приютить вас согласилась ваша тетка, потому как моя КХМ-резиденция для этого не подходит. Не говорит же, что у меня и резиденции-то нет. Если, конечно, Рэ не озаботился, но тот вроде родовое гнездо эсфисов планировал восстанавливать. Эсфирия, как столица, была не в счет, там лишь башня моя с библиотекой крови. А вот императорский дворец. Я до этого момента даже не задумывался о его необходимости. Мы с Андреем неприхотливые, а вот с сестрами могут быть проблемы, задумался принц. Их бы еще занять чем-то. С этим на месте милиция поможет, жена коменданта Эсфири. Работы там хватает, но и перебирать ее им не дадут. Слуги имеются в штате, как-никак тетка ваша не рядовой маг, а приближенный к императору с расширенным списком обязанностей. А как уж она решит воспитывать принцесс, это ее личное дело. Я вмешиваться не буду. А мы с Андреем, Александру искренне было интересно их положение. Похоже, нечасто ему выдавалась возможность пожить обычной жизнью без обязательств политических и родовых. Андрей уже в приближенном круге, занимается научной деятельностью. Там столько проблем нужно решить и процессов техномагических обернуть вспять, что ему работы на 1000 лет вперед хватит. А сам решишь по ходу дела. Единственное, что я не рекомендовал бы вам связываться с магией рассвета и заката. Она к чужакам враждебна, а принцессам без дара лучше иметь защиту от магического воздействия с мощными накопителями. Вот же, Александр растерянно рассмеялся, в детстве всегда мечтал поменяться с кем-то местами, чтобы чувствовать себя обычным. А сейчас, когда такая возможность появилась, меня раздирает между восторгом и опасениями. Как на краю пропасти стоишь и боишься сделать шаг, предложил я свой вариант, и принц кивнул. Тогда представь, что за спиной гарантированная смерть. Шаг в таком случае дается гораздо легче. Мария Петровна сегодня пропустила тренировку, позволив Хандре навалиться на нее с полной силой. Вместо занятий спортом она пила глинтвейн со сладостями и бездумно смотрела в окно. Пусть сезон уже был далек от зимнего, но весенняя погода периодически навевала тоску и грусть от промозглой сырости столицы. Небо на рассвете заволокли низкие тучи, готовые вот-вот низвергнуть на город потоки воды. Единственным светлым пятном в океане серости и мрака был специальный парник, где наливались жизнью бутоны коллекционных роз, когда-то подаренных принцессе Гаврилой Петровичем Виноградовым. Чувство опасности взревело за мгновение до того, как волосы на затылке стали дыбом. «И о чем грустит наша прекрасная императорская роза?» Голос Бога, до того слышанный несколько раз, резанул по нервам. Мария отставила чашку в сторону и склонилась в глубочайшем из возможных реверансов, открывая вид на собственную грудь. «Приветствую повелителя и покровителя рода в нашем скромном жилище». Она не смела поднять взгляд на Бога, почтившего ее своим визитом. «Ты не ответила, моя дорогая, о чем печалится твоя душа? Об отсутствии выбора, о необходимости во всем подчиняться мужчинам, о невозможности занять свое место по достоинству? Повелитель мудрый прекрасно видит даже мои самые потаенные печали», — решила не перечить Мария Петровна. «Уж это правило она усвоила хорошо. Чем меньше перечишь мужчинам, тем больше свободы для маневра себе оставляешь. Моя дорогая», — рука в золотой латной перчатке приподняла подбородок принцессы, заставив ту взглянуть в бездну божественных глаз. «Я обожаю тебя, я преклоняюсь перед тобой. Я пойду за тобой куда угодно и сделаю все, лишь бы ты был счастлив». Мысли золотой пылью клубились в голове принцессы, но она старательно транслировала то, чего от нее ждали. Грудь сперла магическим напором. Бог попросту пытался сломить ее, сделать безвольной покорной куклой, но она, принцесса рода, она текуча, как вода, и гибка, как лоза, она сама даст то, что от нее требуют. «О, дорогая!» — победно улыбнулся мужчина с птичьей головой и изогнутым мощным клювом. «Ты безмерно меня радуешь. Твои уста едины с твоим сердцем в своей вере, и я тебя вознагражу. Слушайся меня, и я возведу тебя на трон». Латная перчатка отпустила подбородок принцессы и опустилась на плечо девушки, поддевая шелк домашнего халата. Ткань соскользнула, обнажая ключицу, плечо, а после юную девичью грудь с розоватым ореолом соска. «Мой повелитель», — тяжело задышала Мария, сглатывая слюну в пересохшем горле. «Я не смела предложить. И правильно, милая, лучший плод, недоступный. Но я вознагражу тебя». Тепло золотой перчатки накрыло грудь и чуть сжало ее. «Если все сделаешь правильно, то не только возглавишь династию, но еще и продолжишь ее от Бога». Мария вновь присела в глубочайшем реверансе, позволив халату спасти со второго плеча. Богу же пришлось разжать ладонь, отпуская свою последовательницу. «Я сделаю все, как прикажет мой повелитель». Глава 17. Комары так и этот крутил в голове мысль о предстоящих переговорах с шакалом, но никак не мог найти удобоваримый вариант консенсуса, при котором ему бы поверили и не обманули. А потому напряженная работа мысли вдруг выдала неожиданный вариант, но, как ни странно, довольно реалистичный для исполнения. Вместо шакала комар отправился на переговоры к солнечной Нека. Полукошка забилась на самый дальний выступ скалы, обернувшись в кокон из солнечного света, и не желала никого принимать. «Вот так с самого совета», — прокомментировала ее дочь с нотками злорадства. «Доигралась, интриганка херова, а еще меня чему-то поучала». С этими словами девушка вильнула кошачьим хвостом и рассыпалась солнечными зайчиками. Комар лишь хмыкнул и пошел наводить мосты со смертельно обиженной на всех, кроме себя, богиней. «Солнечная, выходи, у меня для тебя предложение», — сразу решил он перейти к делу. Но сгусток света даже не покачнулся. Комары игнорировали. Лишь обиженное сопение доносилось сквозь кокон. «Солнечная, не дури», — тяжело вздохнул Бог, — «если не выслушаешь меня, потом будешь хвост кусать пару тысяч лет, а то и больше». «Не буду», — фыркнула из-за завесы света все еще обиженная, но заинтересовавшаяся богиня. Все же в ее повадках было достаточно от кошачьих, хоть она и отказывалась это признавать. Но любопытство, оно было общим как для кошек, так и для женщин. «Будешь, будешь, уж я-то знаю, могу поклясться, что с таким предложением, как я, к тебе никто не приходил». «Что, тоже пришел позлорадствовать?» Теперь в голосе богини прорвалось искреннее раздражение вкупе с обидой. «Нет, не вижу смысла», — комара пришлось проглотить все колкости, ведь он прекрасно помнил, как Нека язвила по поводу уничтоженного не так давно рода Занзара. Ну да, некоторые обиды можно было на время задвинуть и поглубже ради достижения цели. Ваши высокоранговые игры с Кречетом меня не интересуют. Не вс вспоминай при мне имя этого предателя. Рассерженной кошкой зашипела богиня, а солнечные лучи ее гнева разлетались от кокона искрами. А что, если я подскажу тебе способ, которым ты мало того, что утрешь ему клюв, но еще и сможешь вернуть себе? Комара намеренно сделал длительную паузу, так что богиня не только развеяла кокон света, но и потянулась к нему всем телом. Что? С придыханием ответила полукошка, выставляя на показ собственные женские прелести. Комара склонился к кошачьему ушку и прошептал: «Грамм, сама знаешь чего». Солнечная Нека впервые получала подобное удовольствие от простых слов. Тело ее содрогнулось, шерсть встопорщилась, а глаза заволокло туманом. Но богиня быстро пришла в себя. «Врешь, никто не расстанется добровольно с таким объемом, сам знаешь чего». Комара ехидно улыбнулся и вновь склонился над ушком вероятной сообщницы. «Да будь для меня схему конструкта проклятия, некогда наложенного на земли отступницы, и адамантий твой». Солнечная Нека принялась обдумывать выставленное условие. Хвостик ее нервно подрагивал, ударяясь о выступ скалы. «Слишком много рисков, зачем бы она мне? Месть, дорогая, банальная месть. Ты захочешь наложить подобное проклятие на земли вновь созданного рода Эсфес. Малюсенький островок накрыть проклятием проще, чем огромные территории. Да Эсфес меня по скале размажет за это». Шерсть полукошки встала дыбом и заискрила. «Ты смерти моей хочешь? Не размажет. Главное, получи схему, а дальше будешь долго искать сообщников для наложения. Очень долго». Комара мысленно улыбался. Ведь богиня совершенно точно заглотила наживку и теперь лишь искала для себя оправданий. Да и шакал не кречет, особо разбираться не станет. Солнечная Нека раздумывала недолго. Слишком мелкой была просьба и слишком весомой цена ее выполнения. Грамм в ее ситуации равносилен был нескольким тысячелетиям упорной работы. А работать Солнечная ох как не любила. «Я добуду, наконец», — решилась она, «но, если обманешь, тут же расскажу все Кречету». «Солнечная, угроза действует в обе стороны. Если обманешь с конструктом, расскажу Эсфису». Комара сознательно угрожал богине, чтобы та помнила об обоюдных последствиях. «Так что в твоих интересах выведать у шакала то, что мне нужно, и в кратчайшие сроки. Гримуар я перехватил у вампирши, оставив ту следить за работой имперских безопасников. Сам же первым делом закинул гримуар к себе в башню в Эсфире, заодно необходимо было выхватить Рея для визита к дальним родственничкам. Мы же договорились перенести визит», — слегка опешил от моих планов дед. «Мне теперь такая батарейка не только для системы, но и для подпитки проклятия в Хмарево кровь из носу нужна. Ты сам свои земли решил проклясть? Вид у дракона был такой, будто я вдруг мозгами резко повредился. Пока это единственный вариант защиты от местного пантеона. Комара сейчас ищет желающих для участия в ритуале, а с нас — батарейка». Дед издал протяжный вздох. «Надо, так надо». Далее мы обсуждали, что нам необходимо для нашей кратковременной экспедиции. «Тонна адамантия, а лучше две», — хмыкнул дед. «А вообще наш девиз на месте будет. Тихо и целый ушел, называется, нашел. Свистнул там, свистнул, а не то, о чем все подумали. Кто же знал, что тихо, это вообще не про нашу семейку. Перед визитом я просмотрел воспоминания деда об этом месте. Ничего необычного, остров посреди моря или океана, соединенный стеклянной кишкой переходом с материком. Архитектура чем-то напомнила тюрьму богов, откуда я вытащил деда. С виду, это был обычный особняк с удобствами, окруженный озерами, лесом с водопадами и мелкими речушками-каналами, соединяющими озера. Мило, прокомментировал я. А где находится место использования батарейки? Под землей. Действительно, из спальни с огромной кроватью вели широкие ступени, уходящие ниже уровня пола. Спуск напоминал спираль, каменные стены бледно-серого цвета сплошь были исписаны светящимися иероглифами, значками, клинописью. Внутри также оказалась пещера, но не такого монструозного размера и без скелетов магов, когда-то ставших частью огромного жертвенника. По центру возвышался небольшой алтарный камень такого же серого цвета, окруженный словно бутон лепестками плитами с такими же письменами. После каждого сеанса общения с богами Тара должна была ночь возлежать на этом камне. Если лепестки собирались в бутон, значит, в ней зарождался новый бог, хриплым голосом объяснял мне дед. А батарейка — это была имитация всплеска зарождения жизни. Я активировал артефакт, вставив его в расщелину с другой стороны, на стыке лепестков и алтаря. «Как думаешь, нас могут там встречать?» – полюбопытствовал я у деда. Спустя сотни тысяч лет, скептицизму Рея не было предела. Сильно сомневаюсь. На мою кровь еще могли что-то забористое повесить, вдруг кто-то из детей явится, но у нас-то нет кровного родства, поэтому тебя это касаться не должно. Открывал портал Рея, ориентируясь на собственные воспоминания. Картина, появившаяся в зеркале портала, сильно отличалась от памятной дракону. Если бы не остатки стеклянного перехода, я и вовсе не понял бы, где нахожусь. Хоть ориентир есть, хмыкнул я и сделал шаг через границу миров, что меня и спасло. По ушам резанул визг сирены. Портал за моей спиной резко схлопнулся, оставив на память лишь черную драконью лапу, отсеченную по локоть от деда. «Твою мать!» — выругался я. Сирена продолжала орать. Откуда-то со стороны большой земли послышался грохот и ляск, и я не придумал ничего лучше, чем открыть портал, ориентируясь на деда, и закинуть ему туда отсеченную конечность. Кровь поглотил даром, уничтожая улики. Сирена моментально заткнулась, а я бодрой рысью рванул к ближайшим развалинам, покидая место срабатывания тревоги. Прелая листва под ногами разъезжалась, но даже ускорение на пределе не позволило мне бежать по воде. Я ухнул в болото, некогда бывшие в воспоминаниях Рея-озером, а после, вспомнив рассказы Агафьи про наводящиеся на тепло боевые артефакты, сменил ипостась на змеиную, чтобы слиться с болотистой местностью. Проверяющие не заставили себя ждать. 5 шарообразных артефактов в синеватых полусферах появились над местом проливания крови деда и принялись такими же синими лучами сканировать поверхность. Ничего не обнаружив, они отправились четко по моему следу и продолжили сканирование озера, где я свернулся клубком на самом дне. Благо, глубина была чуть больше 5 метров, остальное заволокло илом и тиной, на которых я устроился, как на подушке. «Рея, ты как? Что это было?» «София руку приращивает», — получил я встревоженный ответ деда. «Скорее всего, сработала защита против моей крови, как я и говорил. Возвращайся, нечего тебе там одному делать. Соберем группу поддержки и повторим попытку. Дед, твои следы пребывания я затер, меня пока не обнаружили. Я продолжу. Если засекут, тогда вернусь. Нужно попробовать, Траердан», — строго возразил мне дед, добавив металла в голос. Меня же почему-то разобрало от смеха, чуть пузыри воздуха не начал пускать под водой. «Дед, на меня это не действует. Лучше совмести приятное с полезным и попробуй поискать остатки батареи киноидов. Вдруг найдешь». От деда пришла волна неодобрения, но я не стал обращать на ее внимание. У меня были проблемы поважнее. Дышать под водой в звериной ипостаси было непривычно больше психологически. Нужно было буквально заставить себя открыть пасть и сделать первый вдох, не опасаясь захлебнуться, как человек. Но спустя пару минут подобный способ перестал быть чем-то страшным. Сквозь мутную воду светящиеся сферы были едва различимы, но их выдавал писк, будто бы они общались друг с другом. Так и не обнаружив ничего опасного, сферы улетели. Выждав еще полчаса, я решил выбираться из озера. Правда, ипостась решил не менять. В конце концов, чешуя ирга была гораздо крепче человеческой кожи. Зрение пришлось перестраивать, чтобы попытаться рассмотреть хоть какие-то из увиденных в памяти деда ориентиров. От домика в центре острова не осталось даже остова. Я с трудом обнаружил провал вниз, когда-то служивший лестницей. Сейчас ступенек там не было. Судя по всему, они рухнули вниз, завалив проход в пещеру, если она сам не успела обвалиться. Однако, спускаться все равно надо было. В змеиной ипостаси я бы там попросту не поместился, потому свесившись вниз головой, частично сменил внешний вид на человеческий, оставив лапы с бритвенно острыми когтями. Ими я резал стены колодца с иероглифами и значками, нарушая древние письмена и магические конструкты. Но на этом сюрпризы не закончились. Они только начинались. Стоило когтям погрузиться в толщу каменных стен, как отреагировала Дамантия внутри меня. «Я сделаю, что хочешь, только не оставляй их здесь». Я чуть не рухнул на груду ступеней от такого заявления. «Кваих, ты поймешь, ты увидишь и поймешь». В голосе Адамантия было столько боли, будто он говорил о собственных детях. Я, наконец, достиг дна, где поверх каменных блоков лежала прелая листва. Пахло сыростью и затхлостью. К моему счастью, протиснуться между хаотично обвалившихся ступеней мне удалось, хоть и наполовину. Этого было достаточно, чтобы рассмотреть в полумраке тот самый алтарный камень, на котором когда-то лежала Тара. Рассмотреть его удалось еще и потому, что откуда-то со стороны его освещал тусклый луч света, будто сочившийся сквозь трещину в скале. Оставшийся завал я преодолел порталом, переместившись к камню. Лепестков вокруг не наблюдалось, но я не терял надежды отыскать батарейку. Для этого тщательно обыскивал пальцами все трещины и расщелины. Затрудняли поиски корни деревьев, проросшие сквозь каменные своды пещеры. Они оплетали алтарь не хуже клубка змей, разве что не шипели. «Помоги мне», — попросил я Адаманти, — «ты же можешь чувствовать часть себя. Укажи, где искать батарейку». «Какая батарейка?» Чуть ли не выл божественный металл внутри меня. Они всюду, как ты не видишь, кто они? Я ничего не понимал из бормотания Адамантия, но его состояние меня не на шутку испугало. Что должен был чувствовать почти всесильный металл, чтобы погрузиться в истерику? Я постарался отстраниться от причитания Адамантия и воскресить в памяти местонахождение батарейки. По всему выходило, что место стыка сейчас накрыла корневая система какого-то растения. Только, в отличие от всех остальных, она мелко пульсировала, напоминая движение крови по венам. Мать великая кровь, неужто батарейка вскормила новую форму жизни? В памяти еще свежи были воспоминания о проданной французскому президенту Эухении, которая произрастала в местах с повышенным магическим фоном, выравнивая его. Я проследовал за особо толстым корнем, больше напоминающим пуповину. Он привел меня к той самой трещине, свет из которой разбавлял полумрак пещеры. Подойдя ближе, я заглянул в расщелину и замер, оторопев. У меня не осталось даже ни печатных слов для выражения собственных эмоций. Впереди, сколько хватало взгляда, уходили вглубь прозрачные сферы с детьми на разной стадии развития. Я думал, что орденцы перешагнули черту, создав свои инкубатории, но это... Каждая сфера была подвешена к направляющей пуповине и соединена трубками с центральной системой жизнеобеспечения. Внутри сферы находился ребенок, погруженный в пульсирующую серебром жидкость. Все это имело строгий геометрический порядок, сферы располагались рядами и колоннами, создавая впечатление бесконечных коридоров. На самом же деле, их было не больше нескольких сотен. Но даже этого с лихвой хватило, чтобы впечатлиться. Я выпустил дар, пытаясь обнаружить ток крови кого-то, кто ухаживал бы за этим инкубатором, но никого не обнаружил. А затем одна из ячеек налилась зеленым светом, вместо привычного серебристого свечения. Младенец внутри казался полностью сформировавшимся, видимо, поэтому сфера сменила цвет. Не прошло и минуты, как напротив капсулы появилась фигура, закованная в серебристые доспехи. Мужчина, бряцая оружием, снял шлем и склонился над капсулой, проведя над ее поверхностью ладонью в латной перчатке. Света так делала, когда проводила диагностику. Малыш завозился внутри и начал дергать ручками и ножками. Мужчина выругался. Бездна вы псы. Снова провал. Уровень емкости адамантия ниже среднего. Когда у меня появится сын, достойный меня, в следующее мгновение этот разочарованный урод выхватил меч из ножен и ударил по капсуле с ребенком. Каким образом мы с адамантием успели, я до сих пор не понимаю. У нас было меньше удара сердца, чтобы выстрелить лозами металла, оплести капсулу и успеть убрать ее с траектории удара. Правда, попутно Адамантий посвоевольничал и слезал с мудака, уж мужиком его назвать у меня после такого язык не повернулся, доспех и даже меч. Они из Адамантия, изумился я, все же более привычный к другому использованию и накоплению божественного металла. Оглянись, вся эта ферма внутри осколка из Адамантия. Дорогие друзья, мы с Михаилом Троерданом и Ольгой, так их видит Шедеврум, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет ярким, здоровым, счастливым и денежным для вас и ваших близких. П.С. Автор на всякий случай напоминает, что 1 го и 2 го января будет как все люди пить, нет, не пропаганда, гулять, отмечать и уделять время семье, а вот этого желаю всем. Если не появлюсь и 3 го, то меня утащили лепить грязевика, а после отмываться в бане. Но я все же планирую вовремя вернуться к работе и продолжить радовать себя и вас. Глава 18. Оглянись. Вся эта ферма внутри осколка из адамантия. Оглядываться мне было некогда. Больше всего меня сейчас заботил урод без доспехов, оставшийся в некоем подобии туники. Он уже пришел в себя от внезапной потери оружия и почему-то даже не собирался куда-либо предусмотрительно сваливать. Более того, отчего он был не особо зол, хотя технически я отнял у него чуть ли не весь его адамантий. «Где ты? Выходи на честный бой!» — орал он дурниной, раскинув руки в стороны и вращаясь вокруг своей оси. «Я буду первым, кто узреет тебя, потомок. Не ходи», — советовал Адамантий. «Мы его убьем и заберем этот осколок. Я столько не поглощу», — закралась у меня вполне закономерная мысль. «Я и так не понимаю, куда в меня влезло прошлое месторождение, и это влезет», — уверенно возразил Адамантий. «Я точно знаю. А дети? Заберем. Весь корпус перенесем. Вместе с батарейкой. Я помогу». Меня подобная податливость Адаманатия настораживала. Таким на все согласным он еще ни разу не был за все время нашего знакомства. А воинственный род не унимался. Только сейчас я рассмотрел его лицо в тусклом освещении. Хищные черты лица, острый нос, выпирающие скулы, черные курчавые волосы и такая же борода, и горящие алым светом глаза. Чем-то этот цвет напомнил мне взгляд Раины. Вот уж точно родственнички. Не дай мать великая кровь такой взгляд обрести. Если не выйдешь, я начну уничтожать личинки одну за другой, оскалился урод. Личинки он их даже за детей не считает, сука. Чем-то он мне сейчас так напомнил Альба, склонившегося надо мной умирающим посреди руин приюта, что в моей крови зашевелилась давным-давно утихшая ненависть. Сменив ипостась на змеиную, но оставив себе когти и крылья, я просочился сквозь трещину из старого алтарного зала в божественный инкубатор. Змеиная чешуя серебрилась кольчужной сеткой адамантия, эфемерные когти отливали им же, а хвост на глазах обрастал шипами. Мне со своими размерами приходилось быть очень осторожным, чтобы не повредить систему жизнеобеспечения в инкубаторе. Брать на себя ответственность за смерть сотни детей я не хотел. «Так вот ты какой!» Бог с восторгом кружил вокруг меня, на глазах покрываясь кольчугой, формирующийся из его личной магии. Алая дымка вокруг его тела истаяла, оставив в руках копье. «Я ждал тебя, я единственный ждал тебя». Копье в его руках истаяло, а в следующее мгновение соткалось из алой дымки у меня в груди, едва не достав до сердца. «Адамантий, какого хера?» Вырвалось у меня. «Это не опасно, он не нанес тебе вреда, поэтому не сработал блок». Вот насчет отсутствия вреда я был совсем не уверен. Да, видимых повреждений не было, но под сердцем растекалась лужица чего-то горячего, вынимающего из памяти самые страшные отрывки из моей памяти. Детскую беспомощность и ржавый гвоздь в скользких пальцах. «О, да!» — расплылся в улыбке воин. «Звереныш, ты будешь славной добычей. Я сломаю тебя и заставлю служить мне, как твоя мать прислуживала нам», раздвигая ноги. В груди поднималась всепоглощающая волна жаркой ненависти, хотя рациональная часть меня и отмечала, что урод явно меня с кем-то перепутал. Я даже знал с кем, но эмоции мешали сконцентрироваться для получения ответа. При этом мой противник на глазах увеличивался в размерах, меняя очертания и уплотняя доспех. Копье развеялось и вновь соткалось в моем теле, причем сразу в нескольких местах, одно из которых оказалось у меня в горле. Я рванул к воину и полоснул того по груди когтями, но фигура противника растаяла, стоило мне соприкоснуться с ним. Алая дымка соткалась чуть в стороне. «Да, давай, ну же, я пытал твоего отца, я насиловал твою мать, я загонял их как дичь, я убил их, я обрек их на извечные муки, и ты повторишь их путь». Голос урода грохотал в ушах, заглушая мои собственные мысли, но чужой крик по кровной связи я все же расслышал. «Он отравляет тебя, слышишь, Трай, он травит тебя ненавистью». Кажется, это был голос Ольги. «Он, как я, только живет ненавистью. Не корми его», — кричала мне жена, возвращая в реальность. «Он тобой питается, а тварь напротив меня уже превысила мои собственные размеры. Ах ты ж сука, ну держись». Во мне проснулся здоровый азарт. «Это вам не местные полубоги. Здесь у нас кое-кто поинтереснее отыскался. Адамантий, какая примерная площадь этого осколка?» «Весь остров», — без запинки выдал мне симбиант. «Млять, я уже понял, что весь остров, площадь какая навскидку, метров 600 на 500, п примерно, неизвестно от чего начал заикаться Адамантий. Глубина, метров 40, нехреновый такой кусочек рельефа у меня прибавится в Сашире», успел я подумать, прежде чем приказать. «Отстреливай гибкими канатами во все стороны, детей оплети особо, чтобы все выжили, головой отвечаешь». «Но он же поглощается иначе», попытался возразить мне божественный металл. «А я не собираюсь его поглощать. Ты просил меня его забрать, я заберу, но на своих условиях». Сам же я переключился на своего предка. Информация от Ольги подействовала отрезвляюще. Я будто бы начал смотреть на ситуацию ее глазами. От моего тела к противнику тянулись дымки алых канатов, подпитывающих его. Так дело не пойдет. И каково это узнать? Ша-ша, что ваш ша-ша богадельня сса сотни тысяч лет так и не смогла сотворить с себе подобных. Сса татара, влюбив ша-ша и сся в дракона, смогла. Да какой ты бог! Расхохоталась Алая Марева, в то время как я с удовлетворением отметил, что канаты, подпитывающие противника, стали тоньше. Ты едва на звероморфа тянешь. Голос обрел, а возможность менять тело, нет. Голос урода сочился превосходством, в то время как из меня во все стороны вылетали струны из адамантия, оплетая в коконы зародыши детей и уходя куда-то дальше в темноту. Парочка струн прошла даже сквозь тело моего противника, но тот, будто бесплотный дух, лишь скалился. Я же продолжал тянуть время и уменьшать подпитку врага. И сменять, это как? Вот так, я превратился в адамантиевого дракона с вкраплением розоватых чешуек магии рассвета. Или так, и вот перед богом стоял я в образе нога, по пояс в человеческом обличье, а ниже, в змеином. Или ты только человеческую форму признаешь, алые канаты подпитки истончились до уровня тоньше волоса. А может, я и вовсе не ваше творение, а ваш творец в чистом виде? Это была самая сложная часть моего плана. Я попросту растекся в озеро жидкого адамантия, затапливая все щели этого странного инкубатора. Ощущения были странные. Я вроде бы все еще существовал, но совершенно не чувствовал границ собственного тела. Капли адамантия, послушные моей воле, медленно облепляли алый туман, скрепляя его наподобие клея и уплотняя против желания моего противника. Я, на правах большего разумного объема, тянулся к адамантию души этого урода. За основу я взял аналогичное заклинание из магии крови, но крови у этого башка не было, а адамантий точно был. Недаром ветерая, и ковчеги, и все аспиды хором твердили про емкость души. Боги, тысячелетиями прожившие возле огромного осколка адамантия, не могли не пропитаться его силой и эманациями. Я чувствовал себя самой настоящей пиявкой, высасывающей серебристые искорки из алого марева, но совесть меня не мучила. Как правильно напомнил этот мерзавец, они насиловали мою бабку, они издевались над моим дедом, они готовы были выращивать детей, будто в теплицах, и уничтожать неугодные образцы. Нет, совесть моя молчала при испитии чужого адамантия. Тем более, что мне лично он нахрен не нужен был. Для защиты от сильных сущностей, да, но не для личного возвышения. Алый занервничал, наконец, ощутив мое влияние. Что ты такое? В его голосе впервые появился страх, а божественный металл продолжал течь по его телу, захватывая сантиметр за сантиметром. Подобное я уже видел, когда адамантий превращал Тайпану в статую, так что не удивился старым методам. А есть ли разница? Философски отозвался я, когда услышал отсчет адамантия. Готово. Скрепил все и всех намертво. Я всего лишь тот, кто навернет ваши божественные задницы с небес на землю. В этот момент я постарался прицениться и открыл под островом портал. Нам нужно поговорить. Окрик шакала застал его, если не врасплох, то очень не вовремя. От предстоящей встречи зависело чуть ли не все в их предстоящем сражении. Мелькнула даже мысль проигнорировать окрик шакала, но здравый смысл подсказывал не отвращать от себя верного союзника. Потому кречет заложил вираж и приземлился возле высокой человеческой фигуры с шакальей головой. Коротко и по делу, Анубис. Ко мне обратилась солнечная Нека. Это не новость, ко мне эта недальновидная вертихвостка тоже являлась, отмахнулся раздраженно кречет, даже не дослушав союзника, и попросила схему конструкта для наложения проклятия на земли, все же закончил свою реплику шакал. Кречет замер, обдумывая услышанную информацию. Чем аргументирует просьбу? Хочет отомстить Эсфису и проклясть его родовые владения на острове, пожал плечами шакал. Похоже на правду, задумчиво пробормотал кречет, жизнь ничему не учит эту мстительную идиотку, но в этот раз она играет нам на руку. Пока самозванец отвлечется на остров, мы сможем ударить единым фронтом по другим его землях. В нашем деле даже секунда может решить очень многое. Я подумал так же, но решил посоветоваться. Снять с себя ответственность ты решил и задницу свою прикрыть, фыркнул мысленно кречет, но вслух ответил совершенно иное. Все верно, только поставь ей условие, что проклинать она будет по нашей команде, ни раньше, ни позже. Шакал кивнул и исчез, отправляясь к солнечной. Все же, несмотря на распространенное выражение «жить как кошка с собакой», именно боги этих видов вполне находили общий язык и не только язык. В египетском пантеоне одной из основных богинь была Баст, кошка. Потому шакал знал подходы к этим своенравным дамам. Для себя он решил, что если раньше солнечная могла крутить хвостом перед ним, считая Анубиса недостойным партнером для ее статуса покровительницы японского императорского рода, то сейчас он требует с полукошки не только временное условие применения проклятия, но личный бонус для себя. Я всегда получаю желаемое. Всегда. Подготовка к обряду шла полным ходом, при этом совпадая с эвакуацией населения. Ну просто пожар и наводнение в борделе, скептически окидывал взглядом происходящее Таймы. Упоминание борделя было не случайным. Именно девочки мадам Жужу взяли на себя обязанности поварих, официанток, декораторов. Кровники вовсю помогали им. Воев и все гражданское население Михаил приказал вывести не просто за пределы земель. На выбор их переправляли либо в Эсфирию, либо в школу к комарам в Карелию. Там переселенцев принимали с радушием. После войны люди сплотились. Выручка и взаимопомощь стали основным девизом деревенских. Но, что удивительно, люди безропотно выполняли все указания графа. Более того, еще и поддерживали как умели. Если граф говорит, что надо ехать, значит, заботиться о нашей безопасности. Нужно быть идиотами, чтобы не послушаться. Идиоты у нас долго не живут. Надо бы молебны устроить утренние и вечерние, чтобы сил хватило всем пришлым морды набить. Всякое слышала Таймы, пока помогала в деревнях. Кто бы что ни говорил, но в отсутствие Михаила она исправно выполняла обязанности его супруги, поддерживая, подбадривая и просто своим присутствием успокаивая людей. Тем неожиданней для нее стала встреча в одном из старых домиков, откуда выезжала семья в составе пожилого следопыта и его внука. Еще раз женским взглядом окинув опустевшую избу, Таймы уже хотела было выйти на воздух, когда почувствовала, как внутрь вошел кто-то под даром иллюзии. Без раздумий Таймы рассеяла конструкт шестого ранга, чтобы оторопеть от вида пожаловавшей к ней гости. «Ваше императорское высочество, а вы здесь какими судьбами?» Шандарахнулись мы знатно. «Если честно, я морально готовился к тому, что волей-неволей стану причиной какого-то катаклизма, как-то же цунами, к примеру, потому местом падения, пардон, заземление осколка адамантия выбрал не океан, а пустыню, и не просто произвольную точку, а место расположения того самого хранилища аспидов, где тысячелетиями располагался носимый мной адамантий. Кратер уже был, оставалось только удачно заземлиться, что я сделал, предварительно предупредив Рея, чтобы хватал Лавинию или любого высокорангового мага земли под мышку и встречал меня в районе бывшего священного места аспидов. Он же в свою очередь озаботился чуть более расширенным составом команды спасения. И это было весьма оправданное решение, ведь на момент приземления я возрадовался, что уже был лужицей. Хуже меня было только одному созданию, лишившемуся адамантия богу. Этот без божественного металла оказался неписаным красавцем с римским профилем, а вполне себе краснокожим демоном с рогами и клыками, пробивающимися сквозь курчавые волосы сверху и снизу. Копыта и хвост также имелись в наличии, а вот все остальное опознавалось с трудом, ибо переломало демона от удара о землю без божественных скреп почти фарш. Симпатичный такой фарш, навеки застывший внутри адамантиевой статуи. У меня же на лицо было сотрясение не самого умного мозга, ну а кто нормальный будет острова через порталы пионерить. Сквозь хохот подсказала Ольга, как оказалось, вошедшая в группу спасения Рея вместе с Софией, Лавинией, Кираной и даже Олегом Крысиным. Пионерил я, чтобы это не значило, качественно, о чем тут же и узнал от эмпатки. Слушай, какой размах, а ты не мелочишься, коль любить, так королеву воровать, так миллион, бери выше. Поддался я столь заразительным эмоциям жены, если уж любить, то не королеву, а богиню, а воровать не миллион, а инкубатор с местными богами. Шутка получилась так себе, зато максимально правдивая, что тут же и поняла эмпатка, разом растеряв всю свою веселость. С размером портала я, конечно, слегка промахнулся, но хвала великой матери крови не в меньшую сторону. Потому вместе с островом в пустыню Сашири рухнули одновременно и немаленькие объемы воды, из которых сестра тут же принялась формировать сферы для дальнейшей транспортировки. Я же, постепенно собираясь из лужи в себя любимого, принялся отдавать указания. «Софья, займись детьми. Возможно, какое-то время они будут развиваться внутри этого инкубатора. Лавиния, будь другом, попробуй договориться со своей стихией, чтобы мое появление не стало фатальным. Сестра, спасибо за предотвращение локального потопа. Рея, Оля, нужно обсудить кое-что. Два вопроса», — прервала меня Софья почти в один голос с Крысиным, Вас спасать надо, и нужно ли спасать его? Маги жизни и смерти синхронно указали на статую бога ненависти. Хотя я мог ошибаться, может он питался исключительно одной эмоцией, а повелевал войной или еще чем-то. На оба вопроса нет, коротко ответил я, дети в приоритете. Постарайтесь спасти всех. Когда я говорил, что у нас будет мало времени на поиск батарейки, я и представить не мог, что ты умыкнешь весь остров, чтобы увеличить время поисков. Не то с ужасом, не то с восторгом отреагировал дед на мои слова и неверяще взирая на остров. Но ответить я не успел, ведь одновременно произошло сразу несколько событий. Из-за переноса острова климат резко изменился, а потому внутрь инкубатора стал попадать сухой пустынный воздух, который вызвал появление вовне с нижних ярусов некоего создания с криками. «Пусичка, ты почему не посетил свою бусечку? Я устала ждать». Уже по визгливому голосу я сразу понял, что его владелица мне не понравится, но к тому, что дед с криками. «Тара, это ты рванет в сторону огромной паучихи, жизнь меня не готовила». Глава 19. «А ну стоять!» Гаркнул я так, что кратер тряхнула и паучиху свалила с ее восьми лап. «Это относится ко всем пусим, бусим и особенно раерданусим. Адамантий, послушный моей воле, тут же спеленал дракона и паучиху гибкими лозами на манер коконов. Оля, жена давилась от хохота, согнувшись пополам, и утирала слезы. Сделав пару вдохов и выдохов, она успокоилась, но улыбка все еще не покидала ее лицо. «Все», — охнула она, — «можешь разговаривать». Она и не представляла опасности. «Милая леди, меня зовут Траерданес Эсфес, как я могу к вам обращаться?» Паучиха хлопала всеми своими глазищами, будто пыталась строить мне глазки или словила нервный тик. Вблизи ее хелицеры оказались ярко-розового цвета, а брюшко и лапки вовсе сверкали, словно ее искупали в бриллиантах. «Ау, пусеныш, а ты новенький, ты потеснил в очереди моего пусю, а что ты мне подаришь? Учти, я люблю блестяшки, и чем крупнее, тем лучше. У меня как раз на походе новая кладка, удиви свою пусичку». И паучиха снова принялась строить мне глазки. «Включай обаяние на полную катушку и утопи крошку в океане лести, глядишь и выдаст нечто дельное». Тут же прокомментировала мое замешательство импатка. «О, прекраснейшая из всех женщин, красотой затмевающая сады Эсфири, а светом солнце в наших небесах, как твое имя, чтобы я смог увековечить его в камне?» Мне показалось, или паучиха расплылась в улыбке. «Ау, пусеныш, а ты знаешь, что любит женщины?» Паучиха томно прикрыла глаза. «Меня зовут Августа Доротея Патриция 15, но для тебя можно просто бусечка. Я...» Прикинув размеры бриллиантовой крошки на теле паучихи, открыл портал в родовую сокровищницу и вынул оттуда кулон на цепочке с розовым бриллиантом размером что-то около 45 карат. «Бусечка, этот камень идеально сочетает в себе твое горячее сердце и красоту твоих губ». Тут же нашелся я, покачивая перед лицом паучихи вожделенной цацкой. Взгляд моей собеседницы затапливало обожание. «Бусечка, расскажи же мне все-все-все, как ты жила в этом месте без меня? Что от тебя хотели остальные пуси?» Я продолжал раскачивать кулоном, невольно гипнотизируя Августу или Доротею или как там ее. В общем, судя по порядковому номеру, 15-ю версию артефакта для производства богов. И паучиха заговорила. «Скажу честно, я бы вероятно не понял и половины из услышанного, если бы Ольга параллельно не выступала переводчиком и не подсказывала вопросы. В общем и целом, боги учли свои ошибки и постепенно вносили изменения в ментальные характеристики артефакта, почти начисто изымая свободу воли, разум и интеллект, дабы дорогостоящая игрушка не посмела сбежать, как моя бабка. Получив, условно, легко управляемый и бесчувственный экземпляр, они принялись экспериментировать с зооформами, пока не пришли к выводу, что паучиха весьма неплоха. Во-первых, в одной кладке выходило до 50 личинок, что явно увеличивало простор для экспериментов и выборки по сравнению с человеческой формой. А, во-вторых, из-за количества детей и внутренних убеждений, что выжить должен сильнейший, мамаша не испытывала к выводку глубоких чувств, потому и не противилась уничтожению слабых особей. Со временем, паучиха даже начала отдавать предпочтение тем из богов, кто одаривал ее чем-то, принимая их вне очереди и увеличивая их шансы на получение потомства. Пусичка, питающийся ненавистью и ныне стоящий адамантиевым памятником себе любимому, был одним из любимчиков паучихи, часто приносящим ей подарки. Ситуация немного прояснилась. Вот только я не понимал, Что мне теперь делать с Августой? С детьми все понятно, вырастут, воспитаем. Получит Рэв свой детский сад еще и божественный выводок, взрастит вместе с аспидами. Будет им противовес естественный заодно в части силы. А вот Августа. Бусечка, дело в том, что мы подумали и решили, что тебе нужно пожить в свое удовольствие, начал я издалека, постоянные кладки, наши визиты. У тебя совершенно не было времени пожить для себя, завести подруг, походить по магазинам, поэкспериментировать с гардеробом. Я нес какую-то чушь, но судя по одобрению Ольги, чушь эта довольно нежно играла на струнах души паучихи. Действительно, что это я? Я даже никогда остров не покидала, с сожалением согласилась Августа. А ведь мир такой большой, блестящий. Она мечтательно закатила все свои глаза. Ты ведь покажешь мне его самые красивые места, Бусечка? Конечно. Более того, даже не один мир. И камешки. Ты подаришь мне камешки? Паучиха не сводила взгляда с кулона. Подарю, Бусечка. Еще мы определим твои способности и будем их развивать. Попытался я заинтересовать паучиху хотя бы чем-то. А что их определять? Фыркнула та. Я камешки чувствую на расстоянии. Самые разные. О, так давай сыграем в игру. Предложил я. Ты будешь путешествовать по миру и отмечать, где чувствуешь камешки. И из образцов каждого найденного места мы будем делать тебе красивые подарки. Ты даже можешь предлагать сама, какие украшения хочешь. Ао! Паучиха издала стон удовольствия. Пусичка, ты самый лучший. Я тебя обожаю. Отпусти же меня. Дай я тебя обниму и зацелую. Я представил эту картину и услышал, как снова тихо засмеялась Ольга. Бусечка, давай пока повременим. Я воспитан в строгих традициях, в соответствии с которыми за девушкой сначала нужно долго ухаживать, дарить ей подарки, а уж потом. Ольга молча утирала слезы из глаз, слушая мои аргументы. Это так необычно, ворковала паучиха, и так волнительно. У меня такого никогда не было. Я постараюсь держать себя в лапках, Пусичка. Традиции, это же важно, очень, закивал я, а следом и остальная команда спасения. А пока, Бусечка, придумай, каким бы ты хотела видеть свой дом. Мы построим его специально для тебя. Пусеныш, неожиданно у паучихи из глаз закапали слезы. Я вообще не знал, что пауки умеют плакать. Мой дом, у меня будет дом, какой я захочу. Свой, не на острове, какой захочешь, в пустыне или в горах, на равнинах или возле океана, хоть под землей. Все, что захочешь, дорогая, лишь бы это не причиняло неудобств другим жителям мира.